Глава 22. Сладкая жизнь. «Прекрасно быть здесь. Прекрасно быть где угодно». Кит Ричардс. Бог рока и знаток жизни. У меня есть кот, которому 22 года от роду. Еще у меня есть отец, которому 87 лет. У кота и отца есть общая суперспособность. Они умеют заставить меня уделять им всяческое внимание и быть добрее с ними, чем с любым другим существом на свете. До меня впервые дошло, что мой кот может вскоре умереть примерно год назад, когда как-то внезапно весь жир с его тела стек в район живота и теперь раскачивается при ходьбе, словно вымя. А позвоночник до сих пор пребывает в шоке, неровно и костисто торча и гадая, куда все подевалось. Вот тогда-то и начались наши слезливые прощания, всякий раз, как я выхожу из дома, а в его мисочке стала появляться дорогущая еда для кошек. Что касается папы, то количество моих телефонных звонков и полетов на восток резко увеличилось, и теперь я истерически смеюсь в ответ на все его шуточки, заставляя его больше беспокоиться о моем благополучии, чем я беспокоюсь о его. Рада сообщить, что хотя по календарным меркам оба очень стары, тем не менее держатся они бодрячком. Папа раз в неделю играет в теннис и до сих пор помнит, кто я такая, а кот по-прежнему переходит на бег, когда слышит треск вскрытой консервной банки. Кроме того, оба превосходные напоминания. Когда речь идет о существах, которых любишь, о вещах, которые любишь, и о жизни, которую любишь, спеши утопить их в любви сейчас, пока еще есть возможность. Если хочешь это делать, не жди, когда будешь не так занят или более обеспечен, или готов, или на 20 фунтов похудеешь. Начни прямо сейчас. Мы никогда больше не будем так молоды, как сейчас. Навещай своих любимых как можно чаще. Поступай так, словно каждая ваша встреча последняя. Если они порой тебя достают, все равно люби их. Если у вас есть разногласия, преодолей их. Не давай себя так запутаться в мелких глупостях, чтобы упустить возможность радоваться людям, которые на боях с тобой владеют твоим сердцем. Если ты еще не нашел своего места в жизни, продолжай искать. Общайся с собой так, словно ты твой самый лучший друг. Радуйся тому чудесному человеку, которым ты являешься. Не позволяй никому вредить тебе и твоим мечтам. И не делай этого сам. Твоя жизнь происходит прямо сейчас. Не спи и не теряй время. Люби себя, пока есть такая возможность.